и они начинают вести себя как школьники на любительском спектакле. Они еще хуже политиков, потому что политики – прирожденные лицедеи, тогда как серьезные ученые в большинстве своем страдают замедленным эмоциональным развитием. Политики рвутся произносить страстные речи и кидаются в риторические схватки, а ученые корчат из себя бесстрастных служителей истины, свободных от каких-либо эмоций, хотя их постоянно точат амбиции и зависть. Да и что такое их истина? Что вообще есть истина? Сдается мне, каждый из них владеет маленьким ее осколком, принимая этот осколок за всю правду, таская его в кармане, как грязный комок жевательной резинки, и раздувая его по торжественным случаям в пузырь, чтобы доказать, будто в нем заключена вся истина Вселенной. Дискуссия, междисциплинарный диалог, то и другое существует исключительно в программке. Когда наступает время приступить к диалогу, каждый вынимает свою жвачку и раздувает из нее пузырь у других перед носом. После чего все удовлетворенно переходят в зал с коктейлями. Возьмите для примера нашего дражайшего Отто фон Хальдера, снискавшего всемирную славу. Он раздувал свой пузырь как раз сегодня утром. Нам был предложен краткий пересказ его последней книги, вызвавший такой скандал с добавлением кое-каких красивостей, от которых волосы встают дыбом. По-моему, в его мыслях присутствует зерно правды, той простенькой правды, что полезнее выпускать пар, чем перегревать котел. Это почти что трюизм. Но он, знай, раздувал его, пока не превратил в какую-то гротескную религию, в которую угадывается и черное месса, и нюрнбергские шествия. Между прочим, в свое время Отто был членом нацистской партии, об этом все знают, хоть и изображают неведение. Активным нацистом он не стал. Просто был вынужден вступить в партию, иначе пострадала бы его карьера. Или это неуважительная причина? Правда, еще он, рискуя жизнью, прятал двоих коллег-евреев. Или это тоже недостаточно? Бесчисленные головоломки, оскал прошлого? Я бы не поднимал этой темы, если бы все не думали о том же, не зная, справедливо ли. Возможно, это как-то связано с гением места. В каждом тирольском завывании мне слышится «Хайль!». Дискуссия вышла никчемной, как и предыдущая. Харриет крепилась до дневного заседания, когда должна была наступить ее очередь выступать. Уиндхэм, не переставая хихикать, отрицал наличие у грудных детей инстинкта убийства. Его высмеяли Отто и дама Клейнианка. Получился словесный пинг-понг, занявший весь остаток времени. Бруно, все утро точивший кинжал в ожидании шанса на смертельный удар, в критический момент был вызван к телефону для нетерпящих отлагательства трансатлантических переговоров. А поскольку связь то и дело прерывалась, он так и провисел на телефоне до конца заседания. Все это страшно удручает. Мне жаль Нико. Он, конечно, все это предвидел. Половинка его сердца поражена цинизмом, но ведь в другой еще теплится вера в чудо, пока что неоправданная. После обеда слово взяла Харриет Эпсом. Ее манера представления заготовленного доклада резко контрастировала с